кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрянной категории, но все же надо войти в положение посетителя. Ведь то, что он видел в верхнем этаже, было не все, и далеко еще не все. Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном. И каким рестораном? По справедливости он считался самым лучшим в Москве. И не только потому, что размещался он в двух больших залах со сводчатыми потолками, расписанными лиловыми лошадьми с ассирийскими гривами. И не только потому, что на каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью. Не только потому, что туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы, а еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов бил любой ресторан в Москве, как хотел. И что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь необременительной цене. Поэтому ничего нет удивительного в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал автор этих правдивейших строк у чугунной решетки Грибоедова. «Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий?» «Что за вопрос? Конечно, здесь, дорогой Фока. Арчибальд Арчибальдыч шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки а натюрель. Виртуозная штучка». «Умеешь ты жить, Амвросий», — со вздохом отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фока, румяногубому гиганту, золотистоволосому, пышнощекому Амвросию поэту. «Никакого умения особенного у меня нету», — возражал Амвросий. «А обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в Колизее? Но в Колизее порция судачков стоит 13 рублей 15 копеек, а у нас 5,50. Кроме того, в Колизее судачки третьедневочные. И, кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в Колизее виноградной кистью по морде от первого попавшего молодого человека, ворвавшегося с театрального проезда. Нет, я категорически против Колизея», — гремел на весь бульвар гастроном Амвросий. «Не уговаривай меня, Фока!» «Я не уговариваю тебя, Амвросий», — пищал Фока. «Дома можно поужинать». «Слуга покорный!» — трубил Амвросий. «Представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные судачки натюрель. Ревуар, Фока!» И, напевая, Амвросий устремлялся к веранде под тентом. «Эхо! Да, было, было. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова. Что отварные порционные судачки? Дешевка это, милый Амвросий. А стерлядь? Стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой. А яйца кокот с шампиньоновым пюре в чашечках. А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски, 9 с полтиной, да джаз, да вежливая услуга. А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе, на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне, на чистейшей скатерти тарелочка супа прентаньер. Помните, Амвросий? Ну что ж спрашивать? По губам вашим вижу, что помните. Что ваши сишки, судачки, а дупеля, гаршнепы, бекасы, вальшнепы по сезону, перепела, кулики, шипящий в горле нарзан. Но довольно. Ты отвлекаешься, читатель. За мной. В половину 11-го часа того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната. И в ней томились 12 литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича. Сидящие на стульях и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате правления Массолита серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар